Глава 14. Второй дистрикт, как и следовало ожидать, отличается большой площадью, поскольку состоит из множества горных деревушек. Первоначально в каждой из них была своя шахта или каменоломня, где и трудились местные жители. Теперь же в деревнях по большей части места дислокации и тренировочные базы миротворцев. На первый взгляд кажется, что разбить их не составит труда, ведь на стороне мятежников воздушные силы 13-го. Но есть одна загвоздка. В самом центре дистрикта находится практически неприступная гора, средоточие военной мощи Капитолия. С тех пор, как я передала местным изможденным и отчаявшимся повстанцам то, как Плутарх высказался об их дистрикте, гору мы называем не иначе, как Орешком. Военная база на Орешке появилась сразу после темных времен, когда капитолийцы потеряли 13-й дистрикт и отчаянно нуждались в новой подземной крепости. У них, правда, сохранилось кое-что в окрестностях самого Капитолия. Ядерные ракеты, авиация, пехота. Тем не менее, значительная часть их военных сил осталась на территории врага. Конечно, нечего было и думать, чтобы построить копию 13-го, который создавался веками. И тут им пришла мысль использовать заброшенные штольни в соседнем втором дистрикте. С воздуха Орешек кажется обычной горой, зато внутри находятся огромные пещеры, образовавшиеся, когда из горы высекали каменные плиты, которые затем поднимали на поверхность и везли по скользким узким дорогам к далеким стройкам. Сохранилась даже железная дорога, доставлявшая шахтеров от горы в столицу второго дистрикта. Рельсы ведут прямо к площади перед Домом правосудия, где мы с Питом стояли во время тура победителей, стараясь не смотреть в глаза скорбящим родственникам Катона и Мирты. Место, конечно, не идеальное, поскольку в горах часто случаются оползни, селевые потоки и сходы лавин, однако преимущества перевешивали недостатки. Продвигаясь вглубь горы, шахтеры оставляли опорные стойки и каменные перегородки, чтобы штольни не обвалились. Капитолий укрепил их и начал превращать гору в военную базу с вычислительными центрами, залами заседаний, казармами, оружейными складами, ангарами для планолетов и ракетными пусковыми установками. Снаружи гора осталась почти такой же, как прежде. Непроходимые дебри, полные диких животных. Природная защита от врагов. По сравнению с прочими дистриктами, во втором люди жили в достатке. Даже по их телосложению видно, что они с детства нормально питались и имели все необходимое. Некоторые шли в шахтеры или рабочими в каменоломни. Другие обучались для работы в Орешке или поступали в миротворцы. С малых лет детей тренировали и учили драться. Голодные игры открывали путь к богатству и славе. Неудивительно, что капиталистскую пропаганду здесь проглатывали куда легче, чем в остальных дистриктах. Даже перенимали капиталистские обычаи. И все же в конечном счете они оставались такими же рабами. Если миротворцы и работники Орешка предпочитали об этом не задумываться, то каменотесы помнили всегда. И именно они составили костяк сопротивления. За 2 недели, которые я провела здесь, положение не изменилось. Дальние деревни в руках мятежников. Город разделился на 2 лагеря, а Орешек стоит все такой же неприступный. Входы укреплены, сердце базы надежно скрыто в глубине горы. И пока это так, второй дистрикт принадлежит Капитолию. Я стараюсь помочь, чем могу, навещаю раненых, снимаюсь в агитроликах. Меня не допускают в места сражений, но приглашают на собрание военного совета, чего никогда не делали в 13-м. Вообще здесь лучше. Больше свободы, никаких дурацких расписаний на руке. Не нужно сидеть под землей, как крот. Я живу в деревнях повстанцев или в пещерах. Ради безопасности меня часто переселяют. Мне разрешили охотиться, при условии, что я буду не одна и не стану уходить далеко. Чистый горный воздух творит чудеса. Я чувствую, как ко мне возвращаются силы, и из головы выветриваются остатки тумана. Но чем светлее становится разум, тем яснее я осознаю то, что сотворили с Питом. Сноу украл его у меня, искалечил до неузнаваемости и выбросил. Бокс, поехавший во второй вместе со мной, говорит, что спасательная операция прошла подозрительно легко. Скорее всего, Пита так или иначе намеревались доставить мне. Может быть, высадили бы в каком-нибудь из мятежных дистриктов, а то и в самом 13-м, обвязанного ленточками и с надписью для Титни, запрограммированного убить меня. Только теперь я способна оценить настоящего Пита. Его доброту, надежность и теплоту, за которой кроется истинный огонь сердца. Кто в целом мире, кроме Прим, мамы и Гейла, любит меня просто так, ни за что? Теперь, вероятно, никто. Иногда, оставшись одна, я достаю из кармана жемчужину и вспоминаю мальчика с хлебом, его сильные руки, защищавшие меня в поезде от кошмаров, наши поцелуи на арене. Ищу название тому, что я потеряла. Только какой в этом смысл? Все кончено. Пит меня покинул. Что бы ни было между нами, этого больше нет. Клянусь, я убью Сноу. Лечение Пита в 13-м продолжается. Плутарх держит меня в курсе, хотя я его об этом не прошу. Бодрым голосом кричит в трубку что-нибудь вроде: «Отличные новости, Китнис! Мы почти убедили его, что ты не переродок!» Или: «Сегодня он самостоятельно ел пудинг!» Потом звонит Хеймич и говорит, что Питу нисколько не лучше. Единственный лучик надежды приходит от моей сестры. «Уприм идея», — рассказывает Хеймич. «Ахмор наоборот. Вызвать у Пита какое-нибудь воспоминание о тебе и в это время вколоть ему успокоительное, например, морфин. Мы попробовали пока только с одним воспоминанием. Показали Питу видеозапись, где вы с ним в пещере. И ты рассказываешь, как добыла козу для Прим. Есть улучшение. Ну, если полное ошеломление лучше неконтролируемого страха, то да, говорит Хаймич. Хотя я в этом не уверен. Он молчал несколько часов, будто впал в ступор. А когда очнулся, единственное, о чем спросил, где теперь коза? Само собой. А как дела у вас? Спрашивает Хаймич. Никаких сдвигов. Мы пришлем вам спецгруппу, чтобы разобраться с горой. Бите еще несколько человек. Ну, знаешь, всяких технарей-умников. Я не удивляюсь, увидев среди технарей Гейла. Так и думала, что Бите возьмет его с собой. Не то чтобы Гейл шибко разбирается в технических премудростях. Зато по части всяких хитростей ему равных нет. Глядишь, и заманит гору в одну из своих ловушек. Гейл с самого начала предлагал полететь со мной во второй, но я не хотела отрывать его от работы с Бити. Сказала, что в 13-м он нужнее. Не стала добавлять, что в его присутствии мне будет еще труднее вспоминать о Пите. Мы встречаемся вечером того же дня, когда прилетает спецгруппа. Я сижу на бревне у околицы деревни, в которой сейчас живу, и ощипываю гуся. Еще десяток птиц лежит у моих ног. Тут пролетает много стай и охотится легко. Гейл молча садится рядом и начинает мне помогать. Мы почти заканчиваем, когда он спрашивает: «А нам хоть что-нибудь достанется?» «Угу. Большая часть идет на кухню, а парочку надо отдать тем, у кого буду ночевать, в качестве благодарности. Неужто им недостаточно чести, что ты спишь в их доме?» «Увы, нет. Прошел слух, будто пересмешницы опасны для здоровья». Мы ненадолго замолкаем. Потом Гейл говорит: «Вчера я видел Пита через стекло». «И что?» Мне пришла в голову эгоистическая мысль. «Что тебе больше не придется к нему ревновать?» Я чересчур резко дергаю рукой, и вокруг разлетается облачко перьев. «Нет, наоборот». Гейл выбирает перья из моих волос. Я подумал, что теперь у меня нет шансов. Никакие мои страдания не сравнятся с его. Гейл крутит перышко между большим и указательным пальцами. Если он не поправится, мне ничего не светит. Ты никогда не сможешь отпустить его. Со мной ты всегда будешь чувствовать себя виноватой. Когда целовала Пита, я тоже чувствовала себя виноватой. признаюсь я, из-за тебя. Гейл смотрит мне прямо в глаза. Если это правда, я, возможно, сумел бы смириться со всем остальным. Это правда. Как и то, что ты сказала Пите. Гейл испускает вздох отчаяния. Однако, когда мы относим птиц на кухню и уходим в лес за хворостом, я снова оказываюсь в его объятиях. Губы Гейла нежно касаются синяков на моей шее, подбираясь все ближе к моим губам. И тогда во мне что-то происходит. Мои чувства к Питу остаются прежними, но я внутренне смиряюсь с тем, что он больше никогда ко мне не вернется. Или я к нему не вернусь. Я останусь во втором, пока мы его не завоюем. Потом пойду в Капитолий и убью Сноу, а после... Не все ли равно? Пит будет ненавидеть меня до самой смерти. Я закрываю глаза и целую Гейла, будто желая наверстать все те поцелуи, в которых ему отказывают, потому что ничего больше не имеет значения и потому что я так отчаянно одинока. Прикосновение Гейла, жар и вкус его губ напоминают мне, что мое тело живо, и это приятное чувство. Я освобождаюсь от всех мыслей и в счастливом забытии позволяю ощущениям завладеть моим телом. Когда Гейл слегка отстраняется, прижимаюсь к нему, но чувствую у себя под подбородком его руку, Китнис. Раскрыв глаза, не сразу понимаю, где я. Это не наш лес, не наши горы, не наша тропинка. Рука машинально тянется к шраму на левом виске, будто виновато давнее сотрясение. «Поцелуй меня», — просит Гейл. Я стою в растерянности, не двигаясь. Он наклоняется ко мне и касается моих губ своими. Потом внимательно смотрит мне в лицо. «Что с тобой творится?» «Не знаю», — шепчу я в ответ. «Тогда это все равно, что целовать пьяную. Так не считается», — говорит он, неловко смеясь. Поднимает вязанку хвороста и сует мне в руки. Это приводит меня в чувство. «Откуда ты знаешь?» – спрашиваю я. «В основном, чтобы скрыть смущение. Ты целовался с пьяными девушками?» Думаю, в 12-м Гейл мог напропалую целоваться с девушками. Во всяком случае, желающих было предостаточно. Раньше я никогда об этом не задумывалась. Он качает головой. «Нет, но могу себе представить. Так ты никогда раньше не целовался?» – допытываюсь я. «Этого я не говорил. Когда мы познакомились, тебе было только 12, и вдобавок ты меня жутко доставала. У меня была другая жизнь, помимо охоты с тобой», – говорит Гейл, собирая ветки. «Теперь мне становится действительно любопытно. С кем ты целовался и где? Всех не упомнишь, в школьном дворе, за кучей шлака, да мало ли где». Я закатываю глаза. «И когда же я удостоилась твоего особого внимания? Когда меня увезли в Капитолий?» «Нет. Примерно за полгода до этого, сразу после Нового года, мы были в котле, ели похлебку у сальной Сэй. Дарий стал тебя подразнивать. Не продашь ли ты ему за поцелуй кролика? И я понял, что мне это не нравится. Я помню тот день. Жуткий холод, к 4 часам уже стемнело. Мы охотились, однако снегопад заставил нас вернуться в город. В котле полно народу. Все хотят погреться. Суп на костях дикой собаки, которую мы подстрелили неделей раньше, вышел не ахти, но все-таки был горячий. А мне жутко хотелось поесть и согреться. Я сижу по-турецки на прилавке Сэй. Дарий, прислонясь к столбу, щекочет мне щеку концом моей же косички. И я время от времени бью его по руке. Он объясняет мне, почему его поцелуй стоит целого кролика, а то и двух. Ведь всем известно, что рыжие мужчины самые страстные. Мы с Сальной Сей смеемся над его дурашливой настойчивостью. А он показывает мне женщин в котле, которые якобы заплатили куда больше, чтобы насладиться его губами. «Видишь, вон та в зеленом шарфе. Иди спроси ее, если тебе нужны доказательства». Кажется, это было 1000 лет назад. В другой вселенной. Дарий просто шутил, говорю я. Скорее всего, Хотя если бы и не шутил, ты догадалась бы об этом последней. Взять хотя бы Пита или меня, или даже Финника. Я уже боялся, что он положил на тебя глаз, но, к счастью, привезли Энни. Ты плохо знаешь Финника, если так думал. Гейл пожимает плечами. Я знаю, что он был в отчаянии. Отчаявшиеся люди часто совершают безрассудные поступки. Камешек в мой огород. На следующий день, с самого утра, технари устраивают совещание. Меня тоже пригласили, хотя не знаю, чем я могу помочь. Обхожу стол стороной и усаживаюсь на широкий подоконник. Из окна открывается вид на гору. Командующая вторым дистриктом, женщина средних лет по имени Лайм, устраивает нам виртуальную экскурсию по Орешку, показывая внутреннее пространство и фортификационное сооружение, подробно рассказывает о неудачных попытках взять гору штурмом. Я уже несколько раз сталкивалась с Лайм и всякий раз не могла отделаться от чувства, что где-то уже ее видела. Внешность у нее довольно запоминающаяся, 6 футов рост, развитые мускулы. Но тут на экране появляется Лайм во главе отряда, пробирающегося к главному входу Орешка, и все становится на свои места. Лайм еще одна победительница, трибут второго дистрикта, участвовавшая в голодных играх 2 десятилетия назад. Когда мы готовились к квартальной бойне, Эфи, среди прочего, присылала нам видеозапись с ней. Наверняка Лайм показывали и в обзорах игр, но, по-видимому, она старалась не выделяться. Почему-то сразу вспоминаются рассказы Хеймитча и Финника, и возникает мысль, а что сделал Капитолий с ней? После выступления Лайм технари засыпают ее вопросами. Час за часом, прерывавшись только на обед, пытаются разработать реальный план захвата Орешка. Битти полагает, что сможет взломать часть компьютерной системы. Также обсуждается, как можно использовать горстку наших агентов, находящихся там. Но никаких по-настоящему новых идей ни у кого нет. Разговор то и дело возвращается к тому, что иного выхода, кроме штурма, нет. Я вижу, как растет раздражение Лайм. Штурмовать гору пытались уже не раз и разными способами. Но все без толку, только напрасно теряли солдат. Наконец она не выдерживает. Следующий, кто предложит штурм, будет сам им руководить. Так что пусть вначале крепко подумает, насколько гениален его план. Гейлу надоело торчать на одном месте за столом, и теперь он то расхаживает взад-вперед по залу, то вскакивает ко мне на подоконник. Он сразу принял сторону Лайм, что атаковать входы не получится, и выпал из обсуждения. Последний час он сидит сосредоточенно, нахмурив брови, и, не отрываясь, смотрит на гору. В тишине, последовавшей за ультиматумом Лайм, он, наконец, произносит. «А зачем нам вообще захватывать Орешек? Разве недостаточно вывести его из строя?» «Возможно, это шаг в верном направлении», — говорит Битти. «Что у тебя на уме?» «Представим, что Орешек — это логово диких собак», — продолжает Гейл. «Кому придет в голову туда лезть? Значит, остаются 2 выхода. Либо замуровать собак внутри, или спугнуть их, чтобы они выскочили наружу. Мы пытались подорвать входы, говорит Лайм. Стены слишком толстые, ничто их не берет. Я имел в виду другое, возражает Гейл. Что, если нам использовать саму гору? Битти встает и присоединяется к Гейлу у окна. Напряженно смотрит сквозь плохо подходящие очки. Ну, понял. Посмотри на склоны. Лавины, шепчет Битти. Это будет непросто. Нужно точно рассчитать места и последовательность взрывов. Потом уже ничего не исправишь. Нам не нужно ничего исправлять, если мы откажемся от захвата Орешка и просто его обезвредим. То есть ты предлагаешь вызвать сход лавин и заблокировать выходы, спрашивает Лайм. Именно, отвечает Гейл. Замуровать врага внутри, отрезать от внешнего мира, не дать выбраться на планолеты. Пока все обсуждают план, Бокс с хмурым видом листает чертежи внутренних помещений Орешка. Мы рискуем убить всех, кто будет внутри. Посмотри, какая там вентиляция, если это вообще можно назвать вентиляцией. Никакого сравнения с 13-м. Воздух поступает исключительно через отверстия в горных склонах. Перекрой их, и все внутри задохнутся. Они могут выбраться на площадь по железнодорожному туннелю, говорит Битти. Не смогут, если мы его взорвем, резким тоном возражает Гейл. Только теперь я понимаю, что замыслил Гейл. Не селок, чтобы поймать добычу живьем. Смертельный капкан.